план Афины. После бурных событий начала 9-го года осады Трои, все постепенно вернулось к прежнему положению. Троянцы укрылись за неприступными стенами города, к ним постоянно подходило новое подкрепление со всех концов мира, а поредевшее войско греков сидело в своем лагере. Никто ни на кого не нападал, и было непонятно, кто кого осаждает. Смерть Париса, на которую многие рассчитывали, надеясь, что она принесет наконец долгожданный мир, ничего не изменила. Елена вышла замуж за его брата Деифоба, и война продолжилась. Ни сын Ахилла, ни лук и стрелы Геракла, на которые греки возлагали столько надежд, не принесли желаемого перелома в ходе войны. Оказалось, что когда войско осаждает город, а численное преимущество при этом явно на стороне осаждаемых, не помогает ни присутствие известных героев, ни наличие чудесного оружия. Неприступные стены города, мужество и многочисленность его защитников сводили на нет все надежды греков. Агамемнон очень изменился. Его все реже можно было видеть разгневанным или даже просто строгим. Он не кричал и не ругался на подчиненных. Агамемнон ходил по лагерю с отрешенным выражением лица, говорил спокойно, всем улыбался. Казалось, даже Калхант, который на всякий случай предпочитал избегать встреч с командиром, не вызывал того больше раздражения. Если их пути вдруг пересекались, Агамемнон приветливо кивал жрецу и вежливо осведомлялся о его здоровье и настроении. Общие штабные собрания он созывал редко и говорил на них мало, предпочитая слушать других. Однажды, открывая собрание штаба, он сказал: «Хочу вам напомнить, друзья мои, одну давнюю историю. Когда-то мы приносили жертву богам и видели, как змея влезла на дерево и сожрала 8 птенцов и птичку. Почтенный Калхан заключил из этого, что мы победим через 9 лет. Сегодня 9 лет истекли, а мы не победили. Даю слово Калханту для объяснения этого странного факта». Калхант неохотно принял ораторский жезл, осмотрелся, оценивая пути к отступлению на случай внезапной вспышки гнева у командира, и с профессиональной важностью заговорил: «Ты, Атрейч, одно противоречие упустил. Ты сам только что сказал о 8 птенцах, птичке и змее. Итого 10, а вовсе не 9». Калхант инстинктивно пригнулся и попятился, ожидая самого худшего. Но Агамемнон, на удивление всем, даже самому себе, не взорвался, не разразился грязной бранью и не попытался убить жреца, а только громко, взахлёб, рассмеялся. «И действительно, змею посчитать забыли», – простонал он сквозь смех. «А ведь там еще было дерево, а еще сам Калхант, и я, и Менелай, и все мы, кто тут сейчас собрался, и те, кто погиб, и те, кто жив, и все наши воины, их тысячи, десятки тысяч. Так сколько уж тысяч лет мы должны осаждать этот проклятый город?» Он долго смеялся. Смех его все больше напоминал рыдание, он никак не мог остановиться, пока кто-то не догадался поднести впавшему в истерику Агамемнону бокал вина. Судорожно выпив его, командир с трудом отдышался и, забрав у смущенного Калханта жезл, сказал: «Ладно, пошутили и хватит. Уже не смешно. Мы проиграли эту войну, мы можем воевать тут до бесконечности, пока все не умрем, но больше в этом нет никакого смысла. Даю неделю на сборы. Мы уходим по домам. Война закончена». Агамемнон положил жезл и сел. «Опять испытываешь?» – спросил Одиссей. «Ну, наш ответ ты уже знаешь. Никогда». «Нет, Одиссей», – устало ответил Агамемнон. «На этот раз не испытываю. Если кто хочет остаться, я запретить этого никому не могу. Выберите себе другого командира. Я ухожу, и Менелай вместе со мной, и все наши люди». Он встал и покинул собрание. За ним последовал Ныл и Менелай. Стали расходиться и остальные командиры. Дальнейшее обсуждение не имело смысла. Война закончилась позорным поражением, и все это понимали. Зевс выключил ясновизор и осмотрел собравшихся богов. Афина сидела, подперев щеку кулачком, и смотрела на отца полными слез глазами. «Что же это, папа? Все? Совсем все?» – прохныкала она. «Выходит, что так», — ответил Зевс, разводя руками. «Нет!» — закричала богиня мудрости. «А как же все обещания, знамения, предсказания, какие мы грекам давали? Что ж теперь, все это Церберу под хвост?» «Что же я могу сделать, доченька? Ты же у меня умная, и в военных делах лучше моего разбираешься. Сама же видишь, нет у греков никаких шансов на победу. Бери пример с Агамемнона, он умеет проигрывать, и тебе этому учиться надо». «Никогда!» – взвизгнула Афина. «Никогда боги не проигрывают!» Зевс посмотрел на нее, иронично склонив голову на бок, и ничего не ответил. Увидев, что аргументы на громовержца не действуют, богиня войны решилась на последнее средство. «Папа!» – завопила она и заревела, вытирая слезы кулаками. По синему небу побежали серые тучи. «Ну что тебе, доченька?» – проворчал Зевс. «Скажи, наконец, толком, что ты от меня хочешь?» «Дай грекам последний шанс!» – сквозь слезы пролепетала Афина. «Последний распоследний! И я больше ни о чем тебя просить не буду!» «Ладно», – махнул рукой громовержец. «В последний раз разрешаю. Но обещаю, что если у тебя ничего не получится, ты больше не будешь капризничать и признаешь поражение греков». «Обещаю!» Всхлипнула Афина и бросилась вон из собрания богов. «Ягоза!» – вздохнул Зевс, глядя ей вслед, и, обращаясь к оставшимся в собрании богам, сказал: «Не мешайте ей, пусть попытается». Афина, на ходу вытирая слезы, побежала к себе. Ей предстояло совершить невозможное – придумать план, благодаря которому греки, находясь в совершенно безнадежном положении, все-таки выиграют Троянскую войну. В это время в греческом лагере также тяжело переживал предстоящее поражение Одиссей. Когда-то он не хотел идти на войну и даже прикидывался сумасшедшим, чтобы избежать призыва. И, конечно, все это время он хотел вернуться домой, но вернуться победителем. Он понимал, что ему будут рады и так, Пенелопа обнимет его и скажет: «Главное, что ты живой», или какие-нибудь другие не менее унизительные слова утешения. Но не это было нужно гордому царю Итаке. Весь день он бродил по берегу, ничего не делал, и все думал, думал, думал. Уже наступил вечер, когда навстречу ему попался сильно подвыпивший, раскачивающийся из стороны в сторону Колхант. Жрец нагло пер навстречу Одиссею, явно не собираясь уступать ему дорогу. Одиссей был не настроен вступать в конфликт и сам отошел в сторону, пропуская Колханта. Но тот тоже свернул за ним и, дыша в лицо перегаром, гнусно улыбаясь, сказал: «Возвращается Амфитрион с войны. Смотрит, а его жена с каким-то мужиком в постели. Он, конечно, Алкмена, кто это? А она спокойненько ему так отвечает: „Что это за вопрос к порядочной женщине? Естественно, это ты. Кто еще у меня может быть в постели, как не мой муж? И что за дурацкая манера врываться ко мне в спальню без стука? А ну как я с мужем любовью занимаюсь?» Амфитрион башку почесал, видит, действительно он. И с тех пор никогда к жене без стука не входил, чтобы Зевсу случайно не помешать. А потом у Алкмены Геракл родился. Так вот. «Ну и что?» – сухо спросил Одиссей. Колхан перестал улыбаться, осторожно огляделся по сторонам и заговорил совершенно серьезно: «А вот то, Одиссей, что предатель среди нас. И это не какой-нибудь Паламет. Паламет только для отвода глаз, чтобы мы бдительность потеряли. А настоящего предателя надо искать гораздо выше». «Выше?» – насмешливо переспросил Одиссей. «Это кто же? Агамемнон?» Колхан помотал головой. «Нет, не Агамемнон. Бери выше». «Кто же у нас выше Агамемнона? Зевс, что ли?» «Нет», — снова помотал головой жрец. «Зевс мужик правильный, он за нас. Если б все только от него зависело, мы бы давно уже победили. Только ведь он сам всем заниматься не может. У него забот знаешь сколько? Вот и приходится полагаться на окружение. А в окружении у него боги всякие есть. Среди них-то и надо искать предателя». «Это ты так вообще говоришь, или у тебя есть конкретные подозрения?» — спросил Одиссей, все еще не понимая, следует ли относиться к словам Колханта серьезно или воспринимать их как пьяный треп. Но Колхант еще не созрел для прямого ответа. Мысль, которую он хотел высказать Одиссею, пришла к нему в голову только сегодня и была так ужасна, что жрец сам в нее не совсем верил. Постепенно набираясь смелости, он начал издалека. «Ты, конечно, меня дурачком считаешь. А знаешь, что меня из сотен выбирали? Такого жреца, может быть, во всем мире второго нет. Мной сам Полит восхищался. Я с богами с малолетства общаюсь, все про них знаю. Сволочной народец, скажу я тебе. Я думаю, свое прорицание сам сочиняю. Что мне боги говорят, то я вам и передаю. А они говорят одно, а делают совсем другое, а отвечать за них перед Агамемноном я должен. Вот меня все считают мошенником или придурком. Конечно, кого волнует репутация Колханта?» «Сочувствую», – перебил его Одиссей. Колхант понял, что пора переходить к делу. «Вот ты, Одиссей, ведь тоже с богами водишься. С Афиной под ручку ходишь. А ты знаешь, какой ее идол самый древний и знаменитый? Идол этот деревянный, нерукотворный. Его боги на землю послали. Палладием зовется. Видишь там могилу?» Колхант махнул рукой в сторону кургана, который был на полпути от лагеря до города, и вокруг которого в прошедшем году было немало боев. Одиссей в наступивших сумерках, конечно, не увидел курган, но понял, что имеет в виду прорицатель. «Так вот, там похоронен Ил, основатель этого города. Когда он сюда пришел, взмолился богам, чтобы они дали ему знамение. Вот тогда к нему с неба упала эта статуя, Палладий. И стоит он теперь там», — Колхант показал пальцем в сторону города, — «в храме Афины. И поклоняются ему все, и жертвы приносят такие, что и сказать страшно. А та же самая Афина в это время постоянно среди нас ходит, помогает всем. Вот я и думаю, а не за троянские ли жертвы она нам помогает? А то ведь странная от нее помощь. Что ж мы до сих пор не победили, если она так о нас заботится? Сильно ее помощь Ахиллу на пользу пошла. И Аякса она со света сжила. Лазутчица она, на троянцев работает. Уж я-то ее знаю, девка хитрющая. Да только меня ей не перехитрить. Помяни мое слово, пока Палладий у троянцев, победы нам не будет». Царь так и немного помолчал, задумавшись, и вдруг спросил: «Колхант, а ты уверен, что я Одиссей, а не Афина в образе Одиссея?» Прорицатель хихикнул. «Нет, Одиссей», — ответил он, — «я знаю, что ты не Афина. Я тебе сейчас рассказал про Алкмену, ты ответил: ну и что? А Афина бы покраснела. Я ее хорошо изучил, она неприличные истории обожает. Поэтому и является все время в мужском образе, чтобы ее, значит, не стеснялись. А сама-то она очень даже стесняется. Вот, если увидишь, что все бойцы над анекдотом ржут, один сидит, будто маков цвет, так это Афина мужиком прикинулась. Она ведь великая богиня». Последние слова Колхан сказал громко, чтоб слышал подбежавший к ним Диомед. «Одиссей», — без предисловий заговорил тот, хватая царя Итаки за локоть, — «пойдем, я тебе сейчас что-то важное скажу. Это очень срочно». «Не смею мешать», — подчеркнуто вежливо сказал Колхант, кланяясь Диомеду. «Но ты, Одиссей, помни мои слова». Диомед отвел Одиссея в сторону и стал что-то шептать, размахивая руками и слегка подпрыгивая от возбуждения. Колхант некоторое время наблюдал за этим, а потом скептически покачал головой и, пошатываясь, побрел к своей палатке. «Бред», — ответил Одиссей, дослушав сбивчивые объяснения Диомеда. «Ну почему бред?» — сердито воскликнул Диомед, тупая от возмущения ногой. «Ничего не выйдет. Троянцы, по-твоему, совсем идиоты, что ли? А вот выйдет. Ты про богов не забывай. Они помогут, Афина поможет. Посейдона я уговорю». «Но если только ты уговоришь Посейдона», — насмешливо начал Одиссей. И вдруг, внезапно сменив тему, спросил: «А почему именно лошадь?» «Как почему? Потому что троянцы – укротители коней. Им лошадь обязательно понравится, это же символ их города». «Так вот я и спрашиваю, конь или лошадь?» Ты то так говоришь, то так. А какая разница? В сущности, никакой, задумчиво ответил Одиссей, отворачиваясь к ближайшему кусту. Послышалось журчание. Что ты делаешь? С ума что ли сошел? В ужасе закричал Диомед. А что такое? Удивленно спросил Одиссей, оборачиваясь. Ничего, смущенно ответил Диомед, поспешно становясь к Одиссею спиной. Все совершенно нормально, я сам всегда так делаю. Одиссей пожал плечами. Я знаю, что ты так делаешь. Он оправил одежду и сказал. Ладно, ты меня убедил. Если боги поддержат, то может и получится. Надо поговорить с Агамемноном. Конечно, поддержат! Диомед подпрыгнул от радости. Пойди прямо сейчас ему скажи, только не говори, что это я предложил. Пусть он думает, что это твоя идея. Одиссей пообещал заняться этим немедленно и распрощался с Диомедом. Отойдя на несколько шагов, он встретил застывшего в недоумении Менелая. «С кем это ты сейчас разговаривал?» – спросил тот. «С Диомедом?» «Нет», – ответил Одиссей. «Это была Афина в образе Диомеда». «Ты уверен?» «Абсолютно. Пойдем, надо обсудить с Агамемноном одно интересное предложение». Менелай, облегченно вздохнув, пошел вслед за Одиссеем. Он только что встретил Диомеда в лагере и сейчас подумал, что у него двоится в глазах. Слова Одиссея ставили все на свои места. Афина, не сменив образа, в глубокой задумчивости шла вдоль берега. Она очень волновалась. Безумный план, который она только что изложила Одиссею, был ее последней надеждой. Он обязательно должен был сработать. Неожиданно воздух перед ней засветился, переливаясь яркими разноцветными блестками. Из этого чудесного кокона выпорхнула Афродита. Изящно отставив ножку, она окликнула Афину мерзким писклявым голоском. «Мужчина, не желаете отдохнуть?» «Сгинь!» – буркнула в ответ богиня мудрости. «А что это ты, юноша, такой застенчивый?» – не отставала Афродита. «Боишься потерять невинность?» «Говорят тебе, пошла вон!» – рявкнула Афина, принимая свой обычный облик. «А, это ты, совушка!» – нисколько не удивившись, сказала богиня любви. «Вот, значит, кто шляется тут по вечерам и отбивает клиентов у моих девочек. Что это ты сегодня в таком образе? Девушка в поисках новых ощущений? Или твой любимый Одиссей именно таких предпочитает? Кстати, ты знаешь, что у Одиссея жена и сын?» «Конечно, он тебе об этом ничего не говорил. Ох уж эти мужчины!» «Да и ты хороша!» «Как там поэты про тебя говорят?» «Верит, как дура всему веслоухая дева Афина. Верно?» «Ты главное предохраняться не забывай, а то ведь папочка твой небось не знает, какой сюрприз ты ему готовишь». «Заткнись!» – взвизгнула Афина, сжимая от злости кулаки. «Зря злишься. Я ведь о тебе забочусь. Или ты думаешь, что раз ты вся из себя такая умная, то с тобой ничего и случиться не может? Видала я таких. Каждый день к моему алтарю прибегают и ревут. «Ой, великая Афродита, как мне быть, что я теперь родителям скажу?» «Почти все мои жрицы с этого трудовой путь начинали». «А я что могу сделать? Я богиня, а не волшебница». «Замолчи!» – в выступлении заорала Афина. «Ты! Ты!» «Ну же, кто я? Скажи уже, совушка, что молчишь? Слов таких не знаешь». «Шучу я. Не готовишь ты папочке никаких сюрпризов. Ты даже на это не способна. Две на Олимпе такие непробиваемые девственницы. Ты и Артемида. С ней-то все ясно, бедняжка мужиков на дух не переносит. Но ты совсем другое дело. Ты ни одного героя, кажется, еще не пропустила. Сколько ж их уже было? Кадм, Персей, Геракл, Нестор, Тидей, Белерафон, Тизей, Диомед, Ахилл, Одиссей. Я никого не забыла? Достойные парни, хоть и не в моем вкусе. Ты же и войну затеяла, только чтоб с мальчиками знакомиться. И каждому-то ты помогаешь, вокруг каждого вертишься, всем рассказываешь, какая ты умненькая, какая воительница, какая рукодельница и повариха. Золотце, а не невеста. И где результат? Никто из них даже не понял, чего тебе надо. Да ты, дурочка, и сама этого не поняла. Ну и ради кого ты перечитала всех философов, научилась махать копьем, печь пироги и вышивать крестиком? Ты все умеешь, но ни на что не пригодна. Ты просто недоразумение, совушка. Любимая ошибка своего папочки, ничего более. «Это неправда!» Сквозь слезы простонала Афина. Это правда, Совушка. И ты сама это знаешь, потому и злишься. Неправда, я докажу! Чушь, ничего ты мне не докажешь. Мои потомки будут править миром, а у тебя не будет потомков. И планету в твою честь никогда не назовут. Ни в честь тебя, ни в честь твоей подруги Геры. Нашли друг друга, нечего сказать. Богиня семьи, которая не помнит, когда у нее муж в последний раз дома ночевал. И богиня мудрости, у которой одни мальчики на уме. Я богиня любви. И уж ее-то у меня всегда в достатке. А вам только и остается, что злобствовать. И чего вы добились? Угробили Париса, и что? Суд Париса состоялся, решение вынесено, и изменить его никто не в силах. Я самая красивая богиня, а вы просто две закомплексованные неудачницы. Не смей так со мной говорить! Ух ты! А чего ж не сметь-то? Я ведь тебя старше. Я твоему папочке тете и прихожусь. Хотя многие принимают меня за его дочку, добавила Афродита не без самодовольства. Ты сама-то хоть понимаешь, что связалась с сестрой Крона, мелкая паскудница? Радуйся, папочка разрешил сделать очередную пакость. Я мешать не буду, Зевс запретил. Да мне и самой неохота с тобой связываться. Повеселись, разрушь город, убей тысячу другую ни в чем не повинных людей. Это бесполезно. Одних убьешь, другие родятся. Я позабочусь об этом. И запомни, кто бы ни проиграл, победительницей буду я. И так будет всегда, потому что любовь – это будущее. Афродиту окружил ярко сверкающий прозрачный кокон, и она растворилась в воздухе, оставив плачущую Афину одну на берегу.